Комната качнулась перед глазами Андрея Андреевича Трипольского, и он потерял сознание. С треском откинулась крышка погреба, и оттуда поднялся, пьяно пошатываясь, пятый англичанин. Двое злодеев, ухватив за ноги оглушенного и недвижного Андрея Трипольского, вытащили его во двор для расправы. Притом станционный смотритель униженно приседал и кланялся. В тот же час ничего не подозревающая Анна Владиславна Покровская, счастливая и гордая собою, мчалась в черном лакированном экипаже по дороге на Новгород. Граф Виктор, красивый, могучий и свободный человек, сидел рядом с нею. Кнут в руке графа, то и дело черной змеей, взвивался, казалось, под самое солнце, и опускался со свистом, рассекая воздух на гладкие темные бока свежих лошадей. «Быстрее!» — кричал в восторге Анна. «Еще быстрее! Ты любишь быструю езду? Я обожаю быструю езду! У меня в поместье ты сможешь кататься верхом сколько захочешь. Там превосходные конюшни. Много лошадей у тебя? Много! Дорогая, тебя ждет белый трехлетний жеребец по кличке Алтай с черной звездой между глаз. Представляешь, весь как снег, чисто белый, и только одна звезда. Виктор, ты подаришь мне белого трехгодовалого русака с черной звездой между глаз? Подарю. Мы приедем и сразу обвенчаемся, поднимаясь в коляске так, чтобы ветер сильнее стегал в открытое лицо, прошептала в упоение Анна. Я люблю тебя. «Не получится!» Виктор перестал натягивать вожжи, и коляска пошла медленнее. «Что не получится?» — удивилась Анна. «Негде нам обвенчаться!» — виновато сказал Виктор. «Прошлым годом церковь сгорела, батюшка вместе с нею, а нового храма пока еще нет, не отстроили». Анна забрала из руки Виктора кнут и сама хлестнула лошадей. Опять взвелась к солнцу, свистнула черная змея. «Коли мы уж бежали!» — крикнула девушка. «Но нам непременно нужно здесь же обвенчаться. Здесь по дороге есть какая-нибудь церковь? 6 км, кажется. Деревушка там, ключи и храм вроде как стоит. Но это немного в сторону будет, крюк. Впрочем, ты права». Нам все равно нужно где-то заночевать, еще 120 верст, не меньше, не оставаться же на ночь в поле. А я бы осталась. Она опять взмахнула кнутом. Глаза девушки лихорадочно блестели. Осталась бы с тобою и в поле, кабы не пришлось нам церковь искать. Очнувшись от холода, Трипольский попробовал присесть, но не смог даже пошевелиться. Он был крепко связан. По лицу что-то неприятное растекалось, что-то жидкое, липкое. Сперва Андрей решил, что ему выкололи глаза, но скоро понял, что лежит в темном погребе. Здесь пахло кислой капустой. Сверху сквозь щели пробивался дневной свет, и можно было решить, что времени прошло совсем немного. Снаружи ясно раздавались голоса, и слышалось ржание лошадей. «Дурак!» — обругал он себя. Можно было предположить, что, похищая Анну Владиславну, граф Виктор позаботится о ком-то прикрытии. Он же знал, что будет погоня. Интересно, знает ли Анна, кто он? Конечно, нет. Эта влюбленная дурочка, вероятно, сейчас в полном упоении от своего безумного бегства. Но как помочь ей? Я должен помочь ей. Может так случиться, что кроме меня у нее не осталось защитников. Трипольский попробовал пошевелиться, но веревки на его руках и ногах были стянуты так сильно, что освободиться из пут самостоятельно не было никакой надежды. Сверху доносились голоса, кто-то требовал лошадей, ругались в отдалении пьяные кучера, но как ни прислушивался Андрей, уловить английскую речь ему не удавалось. «Почему же они не убили меня?» Припоминая происшедшее, соображал он. «Почему связали и бросили в погреб?» Их было 5. 3 я ранил, но ранил, по всей вероятности, легко. Нужно было убивать псов. Зря пожалел. Задирая голову, он видел, как прогибаются доски пола, как чьи-то башмаки наступают на щели. Трипольскому не завязали рот. И, поворочившись еще какое-то время, Андрей Андреевич решил криком привлечь к себе внимание. Набрав в грудь побольше воздуха, Трипольский приподнялся и крикнул, сколько хватило мочи, громко. «Помогите, люди!» Он опять силой вздохнул и повторил крик. «Помогите!» Он замер, прислушиваясь. Наверху, похоже, услышали его. «Там в погребе, по-моему, кричит кто-то», — сказал немолодой мужской голос. «Вы слышали?» «Действительно», — отозвался другой мужской голос. «Давайте посмотрим». Трипольский хотел еще раз крикнуть, но замер. «Не нужно утруждать себя, господа», — прозвучал голос смотрителя станции. «Я сейчас сам все проверю. Не беспокойтесь. Кстати, лошади для вас уже готовы. Можно ехать».